Глава 10. Одни лишь отметины, которые оставила леди Килмартин, в задумчивости постукивая кончиком пера по листу бумаги, парой недель позже по получении третьего письма графа Килмартина из Индии. «Он здесь?» «Нет». «Вы уверены?» «Абсолютно». «Он ведь приедет?» «Обещал, что приедет». «Ага, и когда же?» «В самом деле я не знаю». «Неужели не знаете?» «Не знаю». «Эх, тогда ладно». «Что ж...» «О, вот где моя дочь. Рада была повидаться, Франческа». Франческа закатила глаза. Крайнего раздражения жест, который она выказывала в исключительных случаях, смотря вслед миссис Федерингтон, одной из самых отъявленных сплетниц светского общества. Дама поспешно ковыляла в сторону своей дочери Фелисити, которая вела милую беседу с каким-то интересным, однако нетитулованным молодым человеком. Разговор бы позабавил Франческу, если бы не повторялся уже восьмой, если считать вопросы матери, раз. Причем повторялся он почти слово в слово, разве что не все собеседницы были ей настолько хорошо знакомы, чтобы обращаться по имени. Это началось сразу же, стоило Виолетте Бриджертон объявить, что бал в честь ее дня рождения посетит сам неуловимый граф Килмартин. «Что ж», — думала Франческа, — «придется привыкнуть к подобным допросам». Отныне ее станет изводить любой, у кого в семействе есть хотя бы одна незамужняя родственница. Майкл еще в свете не показывался, а уже считался самым завидным женихом сезона. «Леди Килмартин!» Она подняла взгляд. Прямо к ней направлялась старая леди Данбери. Едва ли можно было найти в свете особу более эксцентричную. Однако Франческе старуха нравилась, так что она ей приветливо улыбнулась. От ее внимания не укрылось, что стоящие поблизости люди поспешили удалиться. «Леди Данбери», — сказала Франческа, — «как я рада вас видеть! Весело ли вам на балу?» Леди Данбери вдруг стукнула своей клюшкой по полу. «Было бы куда веселее, если бы кто-нибудь мне наконец сказал, сколько лет исполнилось твоей матери. Я ни при каких обстоятельствах не назову мамин возраст». «Пфу, что за ерунда? Она уж точно моложе меня». «А сколько лет вам?» — приторным голоском спросила Франческа. «Хе-хе-хе». Исполосованное морщинами лицо леди Данбери расплылось в улыбке. «Ловко ты!» «Нет, я тебе не скажу. Даже не надейся». «Тогда, полагаю, вы понимаете, что из преданности матери и я буду молчать». В ответ леди Данбери снова фыркнула и стукнула клюкой об пол. «Но зачем отмечать день рождения, если никто из гостей даже не знает, какую дату мы празднуем?» «А не может это просто быть праздник любви к жизни и долголетия?» Леди Данбери лишь хмыкнула и вдруг задала другой вопрос. «Ну а где твой новый граф?» «Как же безапелляционна эта женщина!» «Он не мой граф», — напомнила Франческа. «Да уж скорее твой, чем еще чей-то». Возможно, это была правда, но Франческа не станет ее подтверждать. Она просто сказала: «Полагаю, его светлость не согласился бы с данным определением, поскольку считает себя принадлежащим лишь самому себе». «Его светлость, говоришь? Не слишком ли официально? Я думала, вы были очень дружны». «Мы сейчас друзья», — сказала Франческа. «Но дружить — это одно, а выставлять на показ фамильярность, называя его Майклом при посторонних, — совсем другое. Ни к чему привлекать лишнее внимание сплетников. Ей же нужно сохранить свою репутацию незапятнанной, чтобы подыскать себе достойного супруга». Он был братом и самым близким другом моего мужа», — подчеркнула Франческа. Судя по всему, эти слова разочаровали старушку. Она недовольно сжала губы и, окинув взглядом толпу, пробурчала: «Нужно как-то оживить это унылое сборище». И она вновь стукнула тростью. «С вашей стороны было бы мило не говорить об этом моей матери», — попросила Франческа. На приготовление к этому балу Виолетта потратила не одну неделю, и Франческа считала, что торжество вышло на славу. Мягкое романтическое освещение, восхитительная музыка и отличная еда. А последнее на лондонских балах — большая редкость. Франческа уже съела пару эклеров с превеликим удовольствием и подумывала, как бы ей вновь подобраться к буфету и не прослыть обжорой. Однако ее все время ловили любопытные матроны. «Твоя мать тут ни при чем. В том, что светское общество в последнее время кишит тупицами и занудами, нет ее вины. Она-то как раз, родив аж восьмерых, не произвела на свет ни одного кретина». Леди Данбери многозначительно посмотрела на собеседницу. «Кстати, дорогуша, это был комплимент». «Весьма тронута». Старушка поджала губы совсем уж сильно, и это можно было рассудить как признак угрозы. «Придется мне самой этим заняться», — пробормотала она. «О чем вы?» «Об этом сборище». Франческа оцепенела от ужаса. Хоть ей было известно, что леди Данбери на самом деле не сорвала еще ни одно мероприятие, однако же эта дама могла все значительно подпортить, если вздумает взяться за дело всерьез. «А что именно вы намерены сделать?» — постаралась Франческа спросить, не выдав своей паники. «А чего ты на меня уставилась так, будто я твою кошку собралась прирезать?» «У меня нет кошки». «А вот у меня кот есть, и не сомневайся, я продемонстрировала бы гнев всех фурий ада, посмей его хоть кто-нибудь тронуть». «Леди Данбери, вы о чем?» «Ах, да сама не знаю», — раздраженно отмахнулась она. «А знала бы, уже бы все сделала, не сомневайся. На балу твоей матери устраивать скандал я не стану». Она окинула Франческу надменным взором. «Неужели ты решила, что я зла ей желаю?» К сожалению, эти слова Франческу не успокоили. «Разумеется, нет. Однако вынуждена все же попросить, будьте осторожнее». «Франческа Стерлинг», — леди Данбери коварно улыбнулась. «И давно ты тревожишься о моем благополучии?» «Ни капельки я о вас не тревожусь», — с вызовом ответила Франческа, «но сердце так и трепещет из-за страха за окружающих». Леди Данбери сухо рассмеялась. «Хорошо сказано, леди Килмартин. Думаю, ты заслужила отдых. От меня», — добавила она, поясняя. «Передышка для меня — это вы», — призналась Франческа. Но леди Данбери ее, кажется, не услышала. «Наверное, пойду-ка я займусь твоим братцем», — оглядывая толпу, объявила она. «Которым?» — спросила Франческа, думая о том, что все ее братья достойны, чтобы их немного помучили. «Вон того!» — старушка указала пальцем на Колина. «Он же из Греции только что вернулся». «Вообще-то с Кипра». «Греция, Кипр. Какая мне разница?» «Для них разница есть». «Для кого? Для греков, что ли?» «И для киприотов». «Что ж, если тут сегодня будут греки или киприоты, пусть они пояснят мне, в чем разница. А покамест я продолжу жить по шею в невежестве». Договорив, леди Данбери напоследок стукнула палкой о пол и поковыляла к Колину, громко крича: «Мистер Бриджертон! Мистер Бриджертон!» Франческа забавлялась, наблюдая, как брат притворяется, что не слышит громких окликов старой женщины. С одной стороны, Франческа была довольна, что Колин стал мишенью леди Данбери. Он заслужил этого, как никто иной. Но с другой стороны, больше никто не защищал ее от нападок мамаш, желающих пристроить дочек. Для них Франческа была единственным связующим звеном с Майклом. И вот уже к ней направлялись сразу три матроны. Пора бежать. Франческа в мгновение ока развернулась и поспешила к своей сестре Элоизе, хорошо заметной издалека благодаря ярко-зеленому платью. На самом деле Франческа куда охотнее бы пошла не к сестре, а наружу и подальше отсюда. Однако, если она всерьез решила подыскать себе мужа, то ей придется чаще бывать в свете, чтобы все поняли, что она снова участвует в брачной ярмарке. Увы, вряд ли на нее саму кто-то обратит внимание, пока, наконец, не соизволит объявиться Майкл. Если Франческа сейчас заявит на весь зал, что она надумала переехать в Африку, чтобы жить с людоедами, ей задали бы только один вопрос. «А новый граф поедет с вами?» «Добрый вечер», — поприветствовала она сестру и ее окружение. Элоиза мило беседовала со своими невестками Софи и Кейт. «Ах, привет», — отозвалась сестра. «А где...» «От тебя этого вопроса еще не хватало». «А что случилось?» — встревожилась Софи. «Если еще хоть кто-нибудь спросит меня о Майкле, я... у меня голова взорвется». «Это немало переменит ход вечера», — заметила Кейт. «Я уже не говорю о том, что прислуге после бала предстоит куда больше уборки», — добавила Софи. Франческа издала самый настоящий рык. «Где же это он?» — спросила Элоиза. «И не надо смотреть на меня так, как будто я собралась прирезать твою кошку. У меня нет кошки. О чем ты вообще, черт возьми?» Франческа вздохнула. «Сама не знаю. Он обещал прийти. Если он адекватен, то, скорее всего, прячется в прихожей», — сказала Софи. «Господи, а ведь, наверное, так и есть!» Франческа подумала, что Майкл и впрямь способен вообще проигнорировать бальный зал и отправиться сразу в курительный салон, а именно оказаться недосягаемым для женщин. «Хотя еще довольно рано», — обнадеживающе заметила Кейт. «Не соглашусь», — буркнула Франческа. «Боже мой! Скорее бы он уже явился, и все отстали от меня со своими бесконечными вопросами!» Элоиза бесстыдно рассмеялась. «Предательница!» — подумала Франческа. «Бедняжечка ты моя, простодушная Франческа!» — сказала Элоиза. «Как же ты ошибаешься! С появлением Майкла от тебя не отстанут. Напротив, вопросов станет только больше. Только начинаться они будут не со слов «где он», а со слов «а еще вот скажите». «Боюсь, ты права», — согласилась Кейт. «Боже!» — простонала Франческа, выискивая рядом стену, которой можно было бы прислониться. «Я ослышалась? Или ты начала упоминать имя Господа в суе?» — изумленно спросила Софи. «Кажется, да. В последнее время это вошло у меня в привычку», — со вздохом ответила Франческа. Софи с пониманием посмотрела на нее и вдруг воскликнула. «Да ты в синем сегодня?» Франческа окинула взглядом свое новое бальное платье. Оно ей действительно нравилось, только вот никто не заметил перемены в ее облачении, кроме Софи. Платье было любимого ее оттенка синего, не яркого, но и не цвета морской волны. Весьма элегантное, но достаточно простое. Вырез был украшен мягко задрапированным голубым шелковым шарфиком. В этом платье Франческа чувствовала себя принцессой. Может, не совсем принцессой, но уж точно не списанной со счетов вдовой. «Ты, наконец, сняла траур?» — спросила Софи. «Вообще-то я уже несколько лет не ношу траур», — пробормотала Франческа. Теперь, когда она, наконец, избавилась от тусклой одежды, ей казалось глупым так долго ее носить. «Да, я знала, что ты давно начала выходить в свет», — сказала Софи. «Но ты продолжала надевать такие платья. Хотя это не важно. Я очень рада видеть тебя в синем». «Правильно ли я понимаю, это значит, что ты собралась снова выйти замуж?» — спросила Кейт. «В самом деле, прошло уже 4 года». Франческа поморщилась. «Кейт всегда такая. Что не скажет, всегда уловит самую суть. И какой смысл скрывать свои намерения, если скоро все и так станет ясно?» Поэтому Франческа просто сказала «Да». На миг повисла пауза. А потом, конечно, все заговорили одновременно, осыпая Франческу поздравлениями, советами и прочей ерундой, которую ей было неприятно слушать. Но поскольку никто тут не желал ей зла, она слушала молча, улыбалась, кивала и принимала наилучшие пожелания. Но тут Кейт ляпнула. «Конечно, нам всем придется потрудиться. Нужно как следует распространить эту новость». Франческа замерла. «Извини, я не поняла, что ты сказала?» Кейт принялась разъяснять. «Синее платье как нельзя лучше дает понять твои намерения. Но неужели ты веришь, что мужчинам достанет наблюдательности разгадать этот намек? Да никто ни за что на свете не заметит!» — ответила она раньше, чем кто-то успел даже подумать над ее вопросом. «Даже если я сейчас окрашу волосы Софи в черный цвет, никто из них не обратит внимания». «Ну, Бенедикт заметит», — в оправдание мужу сказала Софи. «Конечно, только вот он твой муж, а еще и художник. Он умеет обращать внимание на детали. А большинство мужчин...» Судя по всему, тема начала раздражать Кейт, поэтому она прервалась на полуслове и вернулась к прежней. «Но ты же поняла меня, так?» «Разумеется», — буркнула Франческа. «Дело в том, — продолжила Кейт, — что в большинстве своем у людей волос на голове больше, чем мозгов в ней. Если ты рассчитываешь, чтобы кто-то понял, что ты снова на брачной ярмарке, нужно недвусмысленно заявить об этом. То есть это мы должны сделать за тебя». Франческа живо представила себе эту картину. Все ее родственницы отлавливают неженатых мужчин, а те, несчастные, спасаются бегством, едва заметив хоть одну из них. «И что именно вы собирались делать?» «Боже, вот только не надо прямо здесь расставаться со всем съеденным!» «Кейт!» — укоризненно воскликнула Софи. «Ну ты же сама видела! Только что у нее было такое лицо, будто ее вот-вот стошнит!» Софи закатила глаза. «Видела, но комментировать это совсем не обязательно». «А мне ее комментарий по нраву», — заметила Элоиза. Франческа адресовала сестре яростный взгляд. Ей нужно было хоть на ком-то сорваться, а с родственниками это всегда проще. «Хорошо, с сего момента мы — сама тактичность», — пообещала Кейт. «Не сомневайся в наших словах», — добавила Элоиза. «В любом случае, я с этим ничего не в силах поделать», — сказала Франческа. Даже Софи оставила ее последнюю фразу без возражений. «Что ж, пойду съем еще один эклер». «Кажется, эклеров больше нет», — сообщила Софи. У Франчески упало сердце от разочарования. «А шоколадное печенье? Тоже съели? А что-нибудь осталось? Миндальный пирог. Тот самый, что на вкус напоминает пыльную тряпку?» «Именно», — подтвердила Элоиза. «Это блюдо было единственным, которое мама не продегустировала заранее, хотя я ее предупреждала. Но кто бы меня слушал?» Франческа едва не ударилась в слезы. Быть может, это и глупо, но мысли о сладостях — единственное, что поддерживало ее этим вечером. «Ну же, взбодрись, Фрэнни!» — сказала Элоиза, высматривая кого-то среди толпы. «Я вижу Майкла!» Действительно, пришел Майкл. Он стоял в начале зала и выглядел непростительно элегантно и соблазнительно в своем черном фраке. Вокруг него, конечно же, столпились женщины. Половина из них видела в нем кандидата в женихи либо для себя, либо для своей дочери. А вторая половина состояла из молодых замужних леди, желающих от него совсем иного. «Я успела забыть, как он красив», — промямлила Кейт. Франческа метнула в ее сторону сердитый взгляд. «Такой загорелый», — заметила Софи. «Он ведь в Индии жил», — напомнила Франческа. «Как там не загореть?» «Ты сегодня слишком раздражительная», — заявила Элоиза. Франческе потребовалось немало сил, чтобы заставить свое лицо принять бесстрастное выражение. «Бесконечные вопросы о Майкле меня утомили, вот и все. Говорить все время только о нем не так уж и здорово». «Вы с ним случайно не в ссоре?» — поинтересовалась Софи. «Ну, конечно, нет», — отозвалась Франческа, не сразу сообразив, что такой резкий ответ создает ровно противоположное впечатление. «Просто я говорила о нем почти весь вечер. Меня так довели, что я готова даже о погоде беседовать, лишь бы тему сменить». «Это так?» «Безусловно». Франческа так и не поняла, кто сказал последнее слово, потому что все четверо уставились на окруженного толпой дам Майкла. «Он в самом деле очень хорош собой», — томно вздохнула Софи. «Какие чудесные черные волосы!» «Софи? Да как ты смеешь?» — возмутилась Франческа. «Но он правда красив», — сказала в свою защиту Софи. «И, кстати, когда Кейт говорила то же самое, ты не возражала?» «Вы обе замужем», — сказала Франческа. «То есть это значит, что только я, как старая дева, должна восхвалять его внешность?» — спросила Элоиза. Франческа, не веря своим ушам, посмотрела на сестру. «Майкл для тебя совершенно неподходящая партия». «Это почему?» — спросила Софи, однако от Франчески не укрылась, с каким интересом ответа ждет Элоиза. «Потому что он повеса», — сказала она. «Любопытно», — пробормотала Элоиза. «Когда Гиацинта назвала его так недавно, ты пришла в ярость». «Чтоб ее, эту Элоизу, помнит все!» «Гиацинта понятия не имеет, что означает это слово», — сказала Франческа. «Да она вообще всегда сама не ведает, что несет. К тому же тогда речь шла о пунктуальности Майкла, а не о том, насколько он завидный жених». «А это делает его столь незавидным женихом?» — спросила Элоиза. Франческа серьезно посмотрела на старшую сестру. Элоиза не иначе как сошла с ума, если действительно думает, что ей стоит позаигрывать с Майклом. «Ну так», — напомнила о своем вопросе она, не дождавшись ответа. «Он не может хранить верность одной женщине», — сказала Франческа. «И мне кажется очень маловероятным, что ты смиришься с изменами мужа». «Это да», — согласилась Элоиза, — «действительно. Разве что он согласится мириться с тяжкими телесными повреждениями». На этом разговор был прекращен, и вся четверка вновь стала открыто рассматривать Майкла и окружавших его дам. В этот самый момент он склонился к одной из этих леди и шептал ей на ушко что-то, отчего ее щеки залил румянец, и она захихикала, прикрывая ладошкой губы. «Какой же он сердцеед!» — заметила Кейт. «Что-то в нем такое есть», — согласилась Софи, «что делает этих бедняжек перед ним абсолютно беспомощными». Майкл улыбнулся одной из леди медленной томной улыбкой, из-за которой даже девицы Бриджертон мечтательно вздохнули. «Неужели нам больше делать нечего, кроме как шпионить за Майклом?» — с отвращением спросила Франческа. Кейт, Софи и Элоиза недоуменно переглянулись. «Нечем? Совершенно нечем?» «Действительно нечем», — подытожила Кейт, «во всяком случае, в данный момент». «Ты бы пошла да поговорила с ним», — Элоиза толкнула сестру локтем в бок. «К чему это мне? Ну, он же здесь, как и множество других мужчин», — пробурчала Франческа, «потенциальных кандидатов мне в мужья». «Из всех я вижу лишь троих, кто мог бы быть послушным мужем», — заметила Элоиза. «Да и в их кандидатурах я не особо уверена». «В любом случае», — Франческа решительно не хотела оставлять последнее слово за сестрой, «я явилась, чтобы выбрать себе мужа, а танцульки с Майклом никак не послужат этой цели». «А я-то думала, ты явилась, чтобы маму с днем рождения поздравить», — поддела ее Элоиза. Франческа метнула в сторону сестры смертоносный взгляд. Элоиза — самая близкая из ее сестер. Они были погодками. Франческа, без всяких сомнений, в случае необходимости, не задумываясь, отдала бы за сестру жизнь. И никто в целом мире не знал о ней больше ее. Но порой как же сильно хотелось придушить эту ехидну. Вот как сейчас, например. Особенно сейчас. «Элоиза права», — обратилась к Франческе Софи. «Ты должна поприветствовать Майкла. Хотя бы из элементарной вежливости. Он же так долго жил в другой стране. Как будто в последнее время мы не проживали в одном доме», — заметила Франческа. «Поздороваться после его приезда мы уж точно успели». «Пусть так». «Но не в глазах общества», — не уступала Софи, — «и не в твоем фамильном доме. Если ты сегодня его не поприветствуешь, завтра об этом начнут болтать все. Решат, что вы в ссоре, или того хуже, что ты не признаешь в нем графа». «Разумеется, я признаю в нем графа», — возмутилась Франческа. «А если бы и не признавала, какая разница? Ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что он честно унаследовал этот титул. Ты должна продемонстрировать свету, как высоко его ценишь», — сказала Софи и в шутку добавила. «Если, конечно, ты не ценишь его низко». «Что за ерунда?» — воскликнула Франческа и вздохнула. Софи была права, как и всегда, когда заходила речь о соблюдении приличий. Ей действительно нужно поприветствовать Майкла. Он заслужил того, чтобы по возвращении в Лондон его поприветствовали официально, на глазах у высшего общества. И неважно, что ей самой кажется нелепым приветствовать человека, за которым она больше недели ухаживала во время приступов малярии. К тому же пробиваться к нему сквозь толпу обожательниц было особенно неприятно. Раньше Франческу забавляла репутация Майкла, вероятно, потому, что ее это никогда не касалось. Для них, нее, Джона и Майкла, это была лишь семейная шутка. Майкл никогда серьезно не относился к своим поклонницам, и Франческа тоже о них не думала. Но больше она не могла смотреть на это сверху вниз, как когда-то, когда была счастливой замужней дамой. Да и Майкл был уже не тот веселый повеса, ветреный, остроумный и обаятельный. Теперь Майкл — граф, а она — вдова, и из-за этого Франческа чувствовала себя беспомощной. Он в этом, конечно, не виноват. Это она понимала прекрасно, как и тот факт, что когда-нибудь он станет кому-то ужасным мужем. И почему же Франческа никак не могла подавить кипящую внутри ярость? И даже не на него, а на всех хихикавших вокруг него дамочек. «Франческа!» — окликнула ее Софи. «Может, кому-то из нас с тобой пойти?» «Что? О, нет, не нужно!» Франческа расправила плечи, смутившись, что ее поймали погруженной в свои мысли, и твердо заявила: «Я сама в состоянии заняться Майклом». Она сделала пару шагов в его сторону и остановилась, добавив: «После того, как займусь собой». Она повернула к дамской комнате. Если уж придется улыбаться и жеманничать с армией поклонниц Майкла, то лучше уж не переминаться в это время с ноги на ногу от нетерпения. Однако по пути в дамскую комнату она расслышала реплику Элоизы, брошенную ей вслед. «Трусиха!» Франческа призвала на помощь все свое самообладание, чтобы не отпустить в ответ какую-нибудь колкость. Хотя еще, конечно, помогла мысль, что Элоиза, как ни прискорбно, права, и осознавать это было унизительно. Франческа действительно струсила, да и не перед кем-то, а перед Майклом.